I'm walking along the street, still I'm not free. The pressure of society won't let me be. Every day, price is going up, my pride coming down, pollution in the air. And I ain't got a home, I can't find a job, got to get away from here. Won't you come with me? Won't you come with me? They say today for you and tomorrow for me. But I can't wait around. Tomorrow may never be.

там облаком, не утонул сильно. Таштан эмарю, эт футала. A szólok ő fele, és én hívom az éjszakát, ó, az éjfél asszonyát. Midnight lady, midnight lady, csillám, midnight lady, szállj velem, az a végtelen éjjelen. Midnight lady, várjak még, midnight lady. A szólok ő fele, és én hívom az éjszakát. Yeah. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try. Look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just have the kind of body, always in demand. Jogging in

Thank you. the beat, on the beat. You know you're gonna

wracaj, wrzuć na luz. Może dzisiaj zdarzy się coś, co cię przekona, że czasami możesz się jeszcze dobrze czuć. Dla was, dla i dla mnie. Did. купаться нельзя. А что же вы делаете? Что тонете? Вы что, думаете, если здесь купаться нельзя, так здесь тонуть можно? Покиньте, сейчас же водоем. Я говорю, покиньте. Да не туда, на берег. Что сам не можешь? Ну, позови кого-нибудь. Вот народ, ни плавать, ни позвать на помощь по-человечески не могут. А? Ничего не понимаю, ты воду-то выплюнь. Так же тебя никто не услышит. Вот народ, ни плавать, ни позвать на помощь по-человечески не могут. Вот вы здесь сейчас тонете, а дома вас, наверное, ждут, волнуются. Ну, так мы всегда только о себе, только о себе. О других подумать нам некогда. Все, спасибо. А, спасите? Я думал, вы мне спасибо говорить, хотел вам пожалуйста ответить. Вот смешно было бы. А погода-то какая сегодня? Вы этим летом уже отдыхали? Нет, я просто на Кавказ хочу махнуть. Сына, думаю, плавать научить. А как вы считаете, это в жизни не пригодится? Вот вы сейчас, когда еще раз вынырнете, я вас еще спрошу, можно? Вы, если не секрет, по профессии кто? А, ну да, я понимаю, вам сейчас не до этого. Вот вы, видать, в детстве спортом-то мало занимались. Вот, видите, вы все реже и реже над водой показываетесь. Интересно, здесь глубоко? А вы знаете, что самое глубокое место на земном шаре? Это 20 тысяч метров. А где утонешь, так утонешь. А про Бермудский треугольник, я думаю, врут. Думаю, нарочно врут, чтобы оправдать, что корабли плохие. Но у нас же всегда так. У нас как чего нет, так погодные условия виноваты. Извините, разволновался. Я же здесь со спасателем работаю. Только у меня сейчас рабочее время кончилось. Вот и если бы вы так часиков три тонуть начали, или в начале четвертого, я бы вас точно спас. А сейчас я здесь по совместительству. Я с сторожем. Что ты за такие деньги не то что сторожить. Спать на посту неохота. У вас часы водонепроницаемые? Ну-ка, взмахните-ка еще раз рукой, я посмотрю. Нет, то ли вы плохо машете, то ли у меня со зрением что-то. А надо будет завтра к врачу сходить. Тихо! Ну, давайте скорее, нет у вас! Вон и начальство идет. А, нет, и не начальство. И наши оболтусы молодые. Давайте, выныривайте скорее. Эй, где вы там? Да кому кричу? Ребята, вон и тонет чудак какой-то. Ребята, здесь купаться запрещено. Ну, ты видал, все прыгнули. К берегу давай! К берегу! Так гляди-ка, спасли. Надо будет завтра начальству доложить, что кого-то спасли. Может быть, благодарность мне объявят. We'll be right back. rock it out. We can rock it out. Lose that girl. You're gonna lose that girl. You're gonna lose. Yes, yes, yes, that little girl.

je crois, uruguayenne. Élie, il faudrait, mais peut-être très vite, raconter comment vous vous êtes rencontrés. Bon, on s'est rencontrés au lycée. City, and we take a little piece of Amsterdam, right? I want a holiday, I've screamed a lot. The only thing is partner with the number one jam. Famous in the Boogie Bronx and Amsterdam. He's the fastest rapper, yo, the name is Micah G. His rap is stronger than the soccer MC. Well, let me show you what my man can do. Rapping, rocking, popping, and the boogaloo too. But anyway, no more delay. Just listen to the beatbox he will play. That's right, my name is Micah G. I use the holiday with the M-I-C. On the suite was a party bigger than Hollywood. I grew up in this world, started in the neighborhood. We're gonna ring rang-a-dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring rang-a-dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring rang-a-dong for a holiday. Micah G and Sweat, we're here to stay. We're gonna ring rang-a-dong for a holiday. Hey, check out the new style we just played. We are going on a summer holiday. If you want to go, you're Sweat. We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam, right? We are going on a summer holiday. If you wanna go, you'll swim. We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam. Listen to this song. There's nothing better than a sunny holiday. We start in June and ends in May. We ain't fooling around with no stupid play. The only thing we need is a holiday. We're gonna ring a rang-a-dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring a rang-a-dong for a holiday. Hey, check out the new style we just played. I can see ya, but I can hear ya, and you know that. Yeah, we are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam, right? We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam. We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam, right? We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam. Bike is a thing most rappers do. Yo, I can ride my own shit too. I can understand things most rappers say, because rapping is my thing and I do it every day. I'm the number one rapper, yo, my name is Sven. I can rap more raps than a Superman can. So I'm the guy on your radio, also rocking to the rhythm in stereo. And you don't stop for that body rock. You won't stop for that body rock. Yo, spell my name right, I'm Micah G. M-I-K-E-R-N-G-C. Yo, M is microphone and G is genius. Micah G in the house, that's serious. And you know that, and you show that. It's time, Sven, so let's go back. City. We are going on a summer holiday. We go into London and New York City.